Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 32. Отряд Освальда поднялся благополучно на холмы, укрылись в промытой дождями ложбине, осторожно выглянули. Башни и зубчатые стены Вроцлава возвышались над Одрой. Поляки реку называли именно Одрой, а не Одером, как привык Бурц. Два ряда. Первый рубеж укреплений поплоше и пониже защищали сам город, кварталы торговцев, ремесленников и прочих вроцлавцев, достатка которых хватало, чтобы поселиться за стенами. Ров, вал, воротные, угловые башни и мощная бревенчатая стена с узкими бойницами, конечно, впечатляли, но не шли ни в какое сравнение с каменистой цитаделью, построенной внутри города. Городской замок изначально предназначался для местной знати. В лихую годину мог бы стать последним оплотом вроцлавцев. Если грамотно организовать оборону на боевых площадках цитадели, даже немногочисленные защитники успешно сдержат натиск превосходящих сил противника. Выросло, впрочем, вокруг польского города и третье кольцо укреплений, но его возвели не поляки, а с защитой оградки заостренных кольев и наспех сколоченных щитов среди костров суетились осаждающие. Татаро-монголы пока только готовились к решающему штурму. Собственно, сами кочевники больше кричали, размахивая руками и плетями. А всю тяжелую работу выполняли полоняне. Пленные укрепляли ограду. Пленные, под прикрытием плетеных и деревянных щитов, подбирались к рвам, сбрасывали вниз мешки с землей, охапки хвороста, связки соломы. Пленные сколачивали штурмовые лестницы и оббивали крытые сараеподобные тараны на колесах мокрыми шкурами для защиты от зажигательных стрел. Пленные жгли костры, чтобы татарские лучники сами могли без перерыва пускать в город горящие гостинцы. И пленные же гибли в первую очередь, принимая на себя основной удар осажденных. Тела полонян, утыканные стрелами, виднелись повсюду. Степняки же почти не несли потерь. «Ох, и скорыми оказались язычники!» – пробормотал дядька Адам. «Уже и тын вокруг города построили!» И защитные мантлеты. Большие осадные щиты, стационарные и на колесах. Поставили и пороки собрали. Бурцев действительно разглядел у самого частокола стенобитные орудия. Батарея метательных машин располагалась неподалеку от затаившихся партизан. Все орудия были готовы к бою, вернее почти все. Вон там в сторонке возвышался огромный деревянный каркас, венчатый огромный подъемного крана стрелой рычагом. Под стрелой, презрев все правила безопасности, копошились люди. А с одной башней они там строят, что ли? Громкий выкрик команды. Пленные раздвинули высокие в полтора человеческого роста колесные щиты, обитые влажными шкурами. Шкуры уже были утыканы стрелами вроцлавцев. Артиллерия 13 века не отличалась дальнобойностью. Ее силёно хватало, чтобы метнуть увесистый снаряд максимум на 1,5-2 метров, а потому осадную технику и орудийную прислугу приходилось защищать от вражеских лучников и арбалетчиков тяжелыми осадными мантлетами. Едва щиты расползались в стороны, в образовавшийся проем полетели стрелы. Наконечники были обмотаны горящей паклей, защитники надеялись поджечь вражеские пороки. Увы, это им не удалось. Огонь быстро залили водой из кожаных бурдюков, зато убитых и раненых на площадке перед осадными орудиями прибавилось. Три человека отчаянно кричали, пытаясь вырвать из тела горящие стрелы. Еще двое лежали неподвижно, но очередная команда уже привела в действие натянутые до предела жгутые ремни. Заряженные машины дали залп. Одни пороки походили на огромный арбалет. Стрелы, пущенные ими в верхние ярусы стен, не уступали по размерам рыцарским копьям. И на вылет прошивали деревянные навесы над бойницей. Другие напоминали обмотанные канатами паломники, которые укладывались камни. Эти пороки сшибали со стен целые зубцы, дощатые переходные галереи, проламывали защитные перекрытия, а также забрасывали в город дымящиеся горшки. На глазах Бурцева пара таких горшочков по навесной минометной траектории обрушились точно на стены. Огненные брызги разметались по боевым площадкам. В проемах бойниц ярко полыхнуло огнем. Наверху истошно закричали люди в горящих одеждах и латах. Ёлки-палки, ну прямо-таки напалмовая атака. Судя по всему, с родниковым нефтяным напалом город поливали уже давненько. Вроцлавцы не успевали тушить многочисленные пожары. Горящие стрелы татарских лучников, мелькавшие в ночи диковинными трассерами, подавали жару. Зарево над городом становилось все сильнее и ярче. Стены вздрагивали от ударов каменных глыб. Новая команда и щиты, прикрывавшие батареи, встали на место. Убитых и раненых оттащили в сторону. Пронзительно заскрепели вороты, жгуты и ремни. Полоняне заново натягивали толстые тетивы и упругие канаты порога. Работа, благодаря надсмотрщикам, шла споро. Вскоре перезаряженные пороки вновь были готовы к бою. Опять звучит команда, опять раздвигаются мантлеты. Еще один разрушительный залп навстречу стрелам защитников. Против языческих аркобаллист и катапульт устоять трудно, нахмурился Освальд. Но против трибуше почти невозможно. Трибуше? Переспросил Бурцев. Рыцарь кивнул в сторону сооружения, которое Бурцев ошибочно принял за недостроенную осадочную башню. Эти метательные машины еще называют фарон-диболы, а сарацины именуют их магриби и фаранги. Не думал я, что татары способны построить такое. Циклопическая конструкция трибуше-фаранга состояла из добротно сбитой устойчивой деревянной рамы. От рамы кверху поднималась целая пирамида прочных стоек. Между стойками располагался деревянный желоб, а к верхушке пирамиды крепился длинный, упругий и подвижный рычаг. Один его конец тянул к земле тяжелый противовес, огромная корзина, набитая камнями. Другой, колодезным журавлем, взымался к небу. Журавля вместо ведра свисала сетчатая кошелка на длинных ремнях. Партизаны наблюдали за батареей кочевников уже не менее получаса, а это грозное орудие так и не выпустило ни одного снаряда. Видимо, скорострельность трибуше оставляла желать лучшего. Должна же когда-нибудь ударить и эта оглобля. Похоже, все шло к тому. Деревянного гиганта обслуживал расчет из полудюжины человек. Двумя воротами люди медленно поднимали чудовищную корзину противовес. По мере вознесения груза к земле постепенно склонялся в противоположный конец рычага с сетчатым карманом. Так ведь это же проща, огромная проща, которая в состоянии дошвырнуть до городской стены глыбу весом с центнер, или не намного меньше, несколько неподъемных грубо отесанных камней уже валялось у основания метательной машины. Такие же крупные камни лежали под крепостной стеной. Противовес тем временем поднялся на максимальную высоту. Обслуга зафиксировала покачивающийся груз. Процесс заряжания метательного оружия тоже занял немало времени. Пленные поляки подкатили каменный снаряд под опорные стойки трибуше и обволокли глыбу сетчатой прощой. Один ремень этой сетки был прочно прикреплен к журавлю, другой держался на честном слове за небольшой крюк на самом конце рычага. При выстреле должно быть... Было так, как и должно быть. Снова команда. Снова раздвинули щиты. И снова ударили по роту. Только на сей раз к общему залпу присоединился журавлеобразный фаранг. Сила тяжести, используемая им, оказалась пострашнее силы скрученных и натянутых жгутов баллист и катапульт. Противовес трибуше глухим стуком рухнул вниз, а конец длинного упругого рычага метнулся к ночному небу. Праща взметнула еще выше, придав каменному ядру дополнительное ускорение. Ременная петля соскочила с крючка, сетчатый карман хлестнул по дереву. А выброшенная глыба ударила в вроцлавскую стену, да, где уже отчетливо выделялись отметины предыдущих ударов. Бурцев понял, почему Освальд с таким уважением отзывался об этой камнеметной машине. При столкновении огромного снаряда со стеной, казалось, дрогнула вся крепость. Полетели щепки и осколки битого камня. По стене прошла трещина, а сверху, не удержавшись, упал кто-то из защитников Вроцлава. Послышались вопли обожженных людей, на них из чанов выплеснулся кипящий вар. Тяжелые щиты на колесах сдвинулись, вокруг стенобитных машин вновь засуетилась обслуга. Упавший противовес пращи журавля начал медленно-медленно подниматься вверх. Если обстрел будет продолжаться, то к утру этот журавль проделает во внешних укреплениях города изрядную брешь. Менее мощные пороки разбивают с ближайших стен и башен защитные зубцы и навесы. Ко времени решающего штурма вроцлавцам негде будет укрыться от стрел кочевников, ну а тараны легко расширят пролом. Польский город обречен, только внутренняя цитадель еще сможет продержаться некоторое время. Хотя сможет ли? Если осаждающий подтащит к воротам Роцарского Кремля свои стенобитные орудия, если поставит напротив городского замка трибуше, у микрофона был Махмутов Даниил.